места для деликатного обращения больше не оставалось. «Сколько лет вы знаете доктора Макдональда?» — спросил я. 4, с тех пор, как он сюда приехал. «Прекрасный джентльмен, таких вы не найдете нигде». «А почему вы об этом спрашиваете? У него здесь целое богатство». Я несколько раз обвел взглядом обстановку. «Как давно он все это приобрел?» «Я не обязан отвечать на ваши вопросы, мистер инспектор». «Довольно занятная особа». «Конечно, согласился я, вы не обязаны, особенно если не хотите добра своему хозяину». Она пронзила меня взглядом, поколебалась и стала разговорчивее. Оказалось, почти половину имущества Макдональд привез с собой 4 года назад, остальное покупалось довольно равномерными промежутками времени. Миссис Турпин относилась к числу тех скверных женщин с фотографической памятью, фиксирующей самые незначительные мелочи жизни, и она могла почти точно назвать число, час, погоду, в какие покупалась та или иная вещь. Я чувствовал, что зря теряю с ней время. Если миссис Турпин говорила, что это и это было так и так, то оказалось действительно, что это было так и так. Такая точность говорила о невиновности Макдональда. Никаких подозрительных признаков внезапно появившихся денег в последние недели или месяцы не было. Он делал дорогие покупки в течение нескольких лет. Где он доставал необходимые деньги, я не мог догадываться, да и вряд ли это было сейчас важно. Действительно, свободный холостяк без родственников мог позволить себе все это. Я вернулся в гостиную и увидел Карлисля, направляющегося ко мне с парой пухлых папок под мышкой. «Мы тщательно изучаем личное дело Макдональда, сэр. Обращаем внимание не на все, конечно. Я подумал, что это может вас заинтересовать, какая-то официальная переписка». Я на самом деле заинтересовался, но не так, как ожидал. Чем больше я узнавал о Макдональде, тем более безвредным он мне представлялся. В личном деле находились копии писанных под копирку писем и ответов от коллег и различных научных организаций всей Европы, главным образом от Всемирной организации по вопросам здравоохранения при ООН. Судя по этим письмам, Макдональд был высокоодаренным и высокоуважаемым химиком и микробиологом, одним из блестящих людей науки. Почти половина его писем была адресована некоторым членам Всемирной организации по вопросам здравоохранения при ООН в Париже, в Стокгольм, Бонн, Рим. Ничего вредного у них не имелось, тем более, что письма часто сопровождались подписью доктора Бакстера, что само по себе было достаточной гарантией. Хотя вся переписка тайно проверялась в Мортоне, но все ученые об этом знали. Я посмотрел дело и отложил в сторону, едва услышал телефонный звонок. Звонил Хардинджер. Голос его был мрачным, а его сообщение заставило и меня задуматься. Оказывается, кто-то позвонил в Альфингем и поставил условия полиции приостановить расследование на сутки, иначе с мистером Кевиллом может произойти очень большая неприятность. Они были уверены, что я исчез. Говорящий добавил, что представит доказательства местонахождения Пьера Кевилла, если сегодня полиция не приостановит расследование к 18:00. И это оказалось еще не все. «Что ж, нечто подобное мы и ожидали», — сказал я. «Мои намеки сегодня перед рассветом о якобы существующем прогрессе в расследовании напугали подозреваемых». «Обольщайтесь, мой друг», — ответил Хардинджер. «Вы только заложник, только повод. Звонили не в полицию, а вашей жене в отель «Вагонер» и сказали, что если шеф, назвали его полное имя, чин, адрес, будет вмешиваться, то она, Мэри, завтра утренней почтой получит пару ушей». Еще звонивший сказал, что хотя она замужем всего 2 месяца, но безошибочно признает уши мужа, если ей пришлют. Я почувствовал, как у меня поднялись дыбом волосы на затылке, хотя это не относилось к обещанной операции с моими ушами. Я сказал осторожно: «Обратите внимание на 3 пункта, Хардинджер. Число знающих, что мы с Мэри поженились 2 месяца назад, невелико, а число знающих, что Мэри дочь шефа, еще меньше. Но число знающих личность шефа, кроме вас и меня, можно сосчитать по пальцам одной руки. Как мог преступник узнать подлинный облик шефа?» «Вы это мне говорите?» «Это самое худшее», — глухо сказал Хардинджер. «Этот тип не только знает, кто такой шеф, но даже знает, что Мэри единственная его дочь, и что он в ней души не чает, знает даже, что Мэри единственная в мире может оказать на него влияние, и она повлияет на шефа, будьте уверены. Абстрактные идеалы справедливости ничего не говорят женщинам, когда жизнь любимого в опасности. Все это очень скверно пахнет, Кэвилл. Под самую завязку. Неохотно согласился я. Предательством, предательством в высших кругах. Лучше, думаю, не говорить об этом по телефону, торопливо проговорил Хардинджер. Ладно, не буду. Пытались установить, откуда звонили? Нет еще. Но это просто пустая трата времени, как и в других случаях. И он повесил трубку, а я все стоял, уставившись на телефон.